Сашка, надо что-то предпринимать, или вы так и будете сидеть молча? Ты откуда такой выискался? А что, по-твоему, журналист должен делать? Баррикады строить? Погляди, сколько наша газета на эту тему статей напечатала. Ладно, не кипятись. Карелин улыбнулся. Тут одними публикациями вопрос не решишь. У тебя есть конкретный план? Пока нет, но будет. Слушай, Ванец, ты что, серьезно решил в это дело влезть? А что делать? Отойти в сторонку и смотреть, как твой город живым в могилу закапывают? Не боишься? Чего? Что голову оторвут? Карелин прищурился. Знаешь, если я в московском бизнесе выжил, меня отрепьевским не испугать. Мэн крутой. Угу. Я круче всех мужчин. Здесь слишком большие деньги заряжены. Свинцовым холодком попахивает от этого дела. Я стволов не боюсь. Фирсов помолчал, усмехнулся и сказал, покачивая головой. Журналистское чутье мне подсказывает, что завод все-таки будет построен. Но рискни. Может быть, все и не так безнадежно. Дед Лука мне сказал, что завтра будет сход в Сретенском. Наверное, начальство разное соберется. Поглядим, побеседуем. Знаю, наш журналист там тоже будет. Мой совет — познакомься во время схода с дельными людьми. В том селе начальник автоколонны живет. Депутат из Гордумы, Батюшин. Он тоже недовольных собирает. Если объединитесь, может, толк и будет. Но еще раз говорю, рисковое дело ты затеял. Не в первый раз. Папочку заберу? Бери, конечно. Если что нужно, всегда помогу. Еще вопрос. Что городская администрация говорит? Отмалчивается. Их тоже можно понять. Кому охота с Москвой и с подмосковным правительством ссориться? Даже так? Я же тебе говорю, дело серьезное. У них одобрение есть на самом высоком уровне. Спасибо за информацию. Заезжай в гости, шашлычок устроим. Ладно, заеду. Фирсов крепко пожал протянутую руку и отвел глаза в сторону. До самой ночи Карелин мусолил странички толстой папки. Дед Лука только подносил толстые бутерброды да крепко заваренный чай. «Ну чего, просекаешь?» — не выдержав, все-таки поинтересовался дед. «Основная линия всей этой мерзости становится для меня ясной», — пробубнил Карелин набитым ртом. «Скажи, Ваньша», — спросил дед, подпирая голову темной в морщинах ладонью, — «а почему эти демоны Сретенское выбрали?» «А вот почему». Иван ткнул пальцем в расстеленную карту района. «Рядом нефтепровод. Это раз. Тут же шоссе и Сычевская железная дорога. Три, значит. Другого такого места им в Подмосковье не найти». «С этим нефтепроводом у нас беда», — перебил его дед. «В нескольких колодцах, что поблизости от трубопровода, поверхность затянута масляной пленкой».